Глава 4. Руслан. Просматриваю предварительный договор. И он мне не нравится. Какого черта внесли сюда пункт о дополнительном оборудовании? Когда я сказал этого не делать. А мне теперь придется объяснять клиенту, что это, мать вашу, ошибка. Так, а это еще что? Я точно помню, что итоговая сумма должна быть другой. Сам же просчитывал. И куда только Серега смотрел? На селекторе пискнул сигнал, а потом голос моей секретарши оповестил. Руслан Владимирович, к вам Милена Давыдовна. Придется пока отложить разборки по договору. Но вернуться к документу все равно придется. Вот же идиоты. Никому нельзя полностью довериться. Пусть зайдет, говорю секретарю. Милена появляется на пороге моего кабинета почти тут же, сияя великолепием, как всегда. Мне всегда нравились ухоженные женщины. Они вызывают уважение хотя бы за то, что старались. Но Милена – это другое. Она умеет играть на публику, как никто другой, привлекая к себе все взгляды. Эта женщина обладает каким-то магнетизмом, на который мужики слетаются, как пчелы на мед. Все, кроме меня. Я не сплю с коллегами по работе, что дико раздражает эту хищницу. Хоть она и никогда не признается в этом, а я никогда не прогнусь под эту обольстительницу. Только недолго. Говорю с места в карьер. У меня мало времени. Милена театрально надула губки, и я почти повелся на манипуляцию. Почти – тут ключевое слово. «Здравствуй, это во-первых», – говорит женщина, небрежным жестом откидывая сумочку в одно из кресел. Во второе она приземляет упругую задницу. Конечно, не забыв при этом принять максимально соблазнительную позу. Любой другой мужик на моем месте уже бы начал пускать слюни. Что во-вторых? Мой взгляд инстинктивно скользит по стройной ноге в брендовой туфельке. Когда возвращаю внимание на ее лицо с идеальным макияжем, женщина загадочно улыбается. «Тебе нужно жениться», – выдает она. Я аж закашлялся от ее слов. «Чего?» «С какого перепугу мне это надо?» – выдавил, откашлившись. «Вот же плутовка, придумала какую-то ересь. Позлить меня решила. А ведь я был уверен в ее профессионализме. По крайней мере, раньше у Милены осечек не случалось. Все ее приемы гарантированно работали». «Не доверяет тебе электорат, Руслан?» – говорит Милена, облизнув губы. Еще 2 года назад я и представить не мог, что меня занесет в политику. И о том, сколько времени и сил уходит на создание красивой картинки, вообще не знал. А теперь мы про популярность и рейтинги думаем больше, чем о норме прибыли. Сверлю взглядом идеальную картинку. Милена всегда умела выглядеть вкусно для противоположного пола. Она прогнулась в спине, выпятив вперед грудь. Уверен, обычно этот приемчик у нее срабатывает безотказно. Даже я проникся. Не, ну ладно. Я же объяснял, что секса у нас не будет. Хотя, если бы не рабочие отношения, давно трахнул бы эту сучку. «И поэтому надо жениться?» – повторяю, приподняв бровь. «Угу!» – кивает женщина. Откидывает назад длинные платиновые локоны. И желательно на женщине с ребенком. «Даже так?» – у меня вырвался смешок. «Вот же сказочница!» «Я почти уверен, что она именно себя предложит в качестве спутницы жизни». Помнится, у нее есть дочь. С мужем женщина давно развелась и, кажется, нашла себе новую жертву. «Угу!» – кивает Милена. Встаю из-за стола, подхожу к панорамному окну. Далеко внизу бурлит суматошный город. Все куда-то спешат. Эта суета сверху выглядит немного забавной и завораживающей. Мне всегда хотелось забраться на самый верх, стать во главе компании. Поэтому теперь я здесь. Выше только облака. Ну и горсовет, конечно. Чушь какая-то вырвалась у меня. Не станет же она всерьез думать, что я пойду в ЗАГС только потому, что ей так захотелось. Ты слишком молод для политика. Звучит голос Милены у меня за спиной. На фоне остальных выглядишь несолидно. Даже щедрые пожертвования в детский дом не особенно помогли вызвать к тебе доверие. А жена поможет? Рявкаю раздраженно. Люди консервативны. Большинство считает, что наличие семьи у мужчины характеризует его как человека, способного нести ответственность, поясняет Милена. Мне не нравится весь этот разговор. Я не планировал вешать себе ярмо на шею. Даже во время карьеры. Любая женщина вызывает раздражение спустя какое-то время. И жена не станет исключением. Я несу ответственность за тысячи семей. И какого черта я должен объяснять все это? Неужели Милена сама этого не знает? Умная же баба. И в каждой ожидают, что зарплату я смогу им выплатить вовремя. На какой черт мне еще и штамп в паспорте ставить? За спиной раздался тяжкий вздох. Это ей трудно. Вот же актриса. Это все так, Руслан, говорит Милена. Она подошла ко мне и замерла у меня за спиной. Но для публики этого мало. Им нужно видеть картинку, которую они привыкли считать показателем успешности и надежности. А что может быть надежней, чем человек, заботящийся не только о прибыли? Женщина провела ладонью по моей спине, скользнула пальцами под пиджак, обвила рукой талию и прижалась ко мне сзади. Вздрагиваю, аккуратно разжимаю ее руку. Отхожу в сторону. Она знает правила и не станет на меня обижаться, как малолетка, которую отвергли. Ерунда какая-то. Потираю лоб рукой. Возвращаясь к столу, опускаясь в кресло. Мне охренеть как не нравится эта идея. Но надо признать, в словах Милены есть логика. Люди пассивны и прогнозируемы до скуки. И ее логика имеет право на жизнь. Наверняка женщина даже права. И на ком мне нужно жениться? Уже подыскала подходящую кандидатуру. Поднимая взгляд, и смотрю в глаза женщине. Уверена, что не станет хуже после похода в ЗАГС. Милена все с той же улыбкой на губах вернулась в свое кресло и грациозно умастила в него свою пятую точку. Тебе нужна проверенная, надежная спутница. Она снова подалась вперед грудью, демонстрируя мне красивое декольте. Такая, которой ты можешь доверять. Я хмыкнул себе под нос. Кажется, эта хищница не понимает, с кем имеет дело. Я умею доверять только себе и цифрам. Все можно просчитать заранее. Даже количество дней, спустя которые меня начнет бесить собственная супруга, пусть и скрупулезная. Милена от одной мысли о женитьбе на ней вызывает тошноту. «Не себя имеешь в виду?» – хохотнул в ответ на ее пафос. Глаза Милены сверкнули хищным блеском. «Вот ты и попалась, милая! Охренеть! Предложение руки и сердца!» «Не обязательно меня брать в жены», – говорит Милена. Выкручиваться в любой патовой ситуации она умеет мастерски. Это я давно понял. Но если нужно, готова помочь. Вот так love story. Даже я со всем своим скептицизмом представлял себе все это как-то иначе. Ну нет, милая, если я и отправлюсь в ЗАГС, то точно не с тобой. Я подумаю. Уголок губ кривится в усмешке. Что еще? Милена смотрит на меня. В воздухе повисла пауза. Кажется, это совсем не тот ответ, на который она рассчитывала. Пока все. Прошелестело тихо. Тогда у меня есть срочные дела. Внутри заплясало ликование от одного лишь взгляда на перекошенное от злости лицо женщины. Кажется, актерский талант дал сбой. Эх, век бы любовался. Но нет, надо держать марку. Перевожу взгляд в экран ноутбука, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. И женщине не остается ничего другого, кроме как покинуть помещение с гордо поднятой головой.